На руке она написала 1LS, 2RLR, 3RS, 2R, 3L. Записи не только отличаются по содержанию, они еще и короче. А что в следующей строчке? Эван прочел следующую комбинацию букв и цифр. «Слова разные, но на этот раз длиннее», — сказала Дарби. Эван скользнул светоусилителем по лицу. «Да здесь десятки комбинаций». «Как могли измениться направления?» — задумчиво пробормотал Куб. «Не знаю», — сказал Эван. «Я предполагал, что это может быть шифром кодового замка на двери. Пока не увидел эту строчку. 3. Держись подальше». Внизу написано имя Терри Мастранжелла с восклицательным знаком, а некоторые имена Рэйчел вычеркнула. «Она вела список женщин, которых держали вместе с ней все это время», — отметила для себя Дарби. «А видеоспектрокомпаратора здесь случайно нет?» «Максимум, что могу предложить, — это стереомикроскоп». Эван поставил прибор на стол и отступил в сторону. Дарби проскользнула мимо него на табурет и переместила лист на предметную панель стереомикроскопа. Она начала осмотр с левого верхнего угла. Большинство имен разобрать было сложно, несколько имен были вычеркнуты. «Здесь есть участок, на котором, похоже, что-то стерто», — сказала Дарби. «Можем поэкспериментировать с косыми лучами, посмотрим, удастся ли найти какие-нибудь вдавленные надписи». «Тогда уж лучше использовать инфракрасный рефлектограф», — сказал Куб. «Он неплохо распознает стертые карандашные пометки и замазанные надписи. С зачеркнутыми словами тоже можно попробовать. Меня беспокоят отпечатки пальцев. Ни один из растворителей, которые мы используем, карандаш не смоет. Я собираюсь начать с ESDA и проверить на наличие оттиснувшихся надписей. Это не повредит ни документу, ни отпечаткам пальцев, которые могут на нем оказаться. Возможно, у нас есть портативная установка ESDA, — сказал Эван. Точно не знаю. Нужно посмотреть в перечне оборудования. У меня тут нарисовалась Джоанна Новак. Дарби по буквам продиктовала имя Купу, который занес его в блокнот. Дальше К, А, остальное прочитать не могу. Фамилия Беллона или Беллора, непонятно. Ниже идет Джейн Гитл, а может Гитлс. Здесь есть еще буквы, но они совсем стерлись. Посмотрим, что удастся найти по этим именам. Эван переписал их в блокнот и вышел. Дарби осмотрела оставшуюся часть документа. Десятки строк были исписаны буквенно-цифровым кодом Рэйчел. Пока Куб устанавливал камеру для крупнопланового снимка, Дарби щелкнула полароидом для своего личного файла, сунула фотоаппарат в задний карман и выписала направление на отдельный листок. «Передам их Эвану». Она вырвала лист из блокнота. Сняв герметичный костюм, Дарби прошла в вестибюль. Эвана там не было. Лазерный принтер выплевывал листы бумаги. Фотография женщины с черными вьющимися волосами и невыразительными чертами лица. Джоанна Новак, 21 год, Ньюпорт, Роуд-Айленд. Последний раз ее видели, когда она сдавала смену в местном баре. Ее нет уже 3 года. Дарби взяла оставшиеся 2 листа. Кейт Беллора, 19 лет. Девушка с болезненным, измученным лицом, какие обычно бывают у женщин, которых регулярно избивают. Кейт сидела на героине и была проституткой. В последний раз ее видели работающей в родном городе, Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Никто не знает, что с ней случилось, ее не было уже около года. На последнем снимке была изображена голубоглазая женщина с милированными волосами и веснушками на лице, Джейн Гитлсон, 22 года, родом из Вэра, Нью-Хэмпшир. Ее брошенную машину обнаружили на обочине дороги. Гитлсон отсутствовала уже 2 года. Она была замужем, и у нее была 2-летняя дочь. Дарби попросила у Купа телефон и позвонила Банвилю. Он не отвечал. Она оставила ему сообщение, в котором говорилось о находках и дальнейших указаниях, и отправилась на поиски Эвана. Он стоял около служебной полицейской машины и разговаривал с Кайлом Романо. Занимался рассвет, солнце поднималось над вершинами деревьев, в прохладном утреннем воздухе все еще ощущался запах дыма. Эвану позвонили, и Роману отошел в сторону. Дарби догнала его, чтобы спросить, может ли она воспользоваться служебной машиной. Оказалось, что может. Когда она, наконец, подошла к Эвану, он уже закончил разговор. «Есть хорошие новости?» — поинтересовалась Дарби. Эван покачал головой. «Мне нужно съездить в Бостон, решить кое-какие вопросы». «Роману разрешил мне воспользоваться служебным микроавтобусом», — сказала Дарби. «Я собираюсь ездить в лес, посмотреть, что там». «Мне нужно, чтобы ты осталась и поработала с уликами до приезда людей из лаборатории. Пока бумага не высохла, здесь делать нечего. Мы с Купом поедем. Я договорилась с Банвилем, он нас там встретит».